Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Сизов Вячеслав Николаевич. Кёник. Мы из Бреста. Часть 7. Слишком шумным не верьте нисколько. Те, кто были там, чаще молчат. Как идут боевые тройки. Прямо в пекло, в стреляющий ад. И не гнутся от посвиста пули. Если звякнуло, значит живой. Это ангел не спит и не курит. Шаг за шагом, вперед, щитовой. Настороженность в пристальном взгляде. Через прорези маски видна. Известковая пыль осядет. Да все звуки сожрет тишина. Но на скобах по-прежнему пальцы. Бьется сердце под тесной броней. А долбежка с коротких дистанций. Это просто контакт огневой. Это наша с тобою работа. Иногда она больше, чем жизнь. В ней немалой крови и пота. Но зато места нету для лжи. Псы войны, не солдаты удачи. В наших судьбах специальная стать. Мы уже не сумеем иначе. Но про это вам лучше не знать. Из книги воспоминаний героя Советского Союза генерала, майора авиации в отставке Паршина Григория Ивановича «Огненное небо». В начале января 1943 года дивизия приняла активное участие в операции «Уран». В течение 4 дней наши транспортные авиаполки вместе с 1-м и 2-м отдельными авиапланерными полками ВДВ обеспечивали высадку и поддержку десанта Брестской штурмовой бригады НКВД в городе Алексеевка, а затем были переброшены на прифронтовой аэродром «Старая тропа», расположенный в районе Великих Луг, для участия в операции «Полярная звезда», ряд наступательных операций советских войск Северо-Западного фронта, особой группы генерал-полковника М.С. Хазина, Ленинградского и Волховского фронтов в ходе Великой Отечественной войны. Действия советских войск трех фронтов и особой группы были объединены стратегическим замыслом по окружению и полному разгрому немецкой группы армий Севера, освобождению Ленинградской области и созданию предпосылок для успешного наступления в Прибалтику. Операция завершилась провалом. Ни одна из поставленных целей достигнута не была. Целью этой операции было усиление сил 1-го Белорусского фронта. Для этого в Белоруссию перебрасывались 5 сформированных осенью 1942 года гвардейских воздушно-десантных дивизий. 4-я, 5-я, 6-я, 7-я. Операция началась 20 января. Для переброски войск, как и в операции «Уран», массово использовались грузоподъемные планеры А-7-8, вмещал 7-8 десантников, Г-11 и КЦ-20. Нужно отметить, что в этой операции впервые приняли массовое участие и трофейные немецкие двухбалочные десантно-транспортные планеры ГО-242, а также их советские аналоги. Несколько десятков летающих контейнеров были захвачены в ходе операции по разгрому немецких войск под городом Холм и Демянском котле. Немецкое командование использовало данный тип планера для снабжения по воздуху своих окруженных частей. Модификация ГО-242-1 предназначалась для транспортировки грузов. Вариант 242-2 создавался специально для доставки десантников или необходимого снаряжения на ограниченные площадки. Планер вмещал 21 полностью экипированного солдата или равный вес груза, например, автомобиль Кубельваген, загружавшийся через люк в хвостовой части фюзеляжа. ГТ имел тормозной парашют, который выбрасывался перед посадкой и существенно сокращал пробег. Кроме этого, на откидной задней части была дополнительная дверца. В ГО-242-1 имелась возможность установки 4 пулеметов МГ-15 в хвосте, по бокам фюзеляжа и на крыше кабины. Экипаж состоял из 2 летчиков, которые сидели рядом в застекленной кабине, имевшей отличный обзор. Захваченные трофеи были изучены в КБ Антонова и рекомендованы к производству. В конце 1942 года началось серийное производство планера ГО-242 под наименованием А7 метров на заводе в Тушино и на бывшем ремонтном заводе ГВФ в Быково. В качестве буксировщиков планеров выступали самолеты ДБЗФ, ПС-84, ТБ-3, Ю-52 и Не-111. К двухмоторному Ил-4 можно было цеплять 2 планера, а четырехмоторный ТБ-3 тянул 3. Скрытно сотни планеров перебазировались сначала на аэродромы подскока, а уже оттуда вылетали в Белоруссию. Обычно летели группами по 10 самолетов. Взлетали на закате. Над линией фронта проходили уже в темноте. В заданный район приходили ночью. Буксировщики, отцепив планеры, садились на выделенные для них аэродромы, а планеры на соседние площадки. По возможности после разгрузки планеры вновь использовались, заполнялись ранеными. Буксировщики вновь поднимались в небо и подходили к своей базе перед рассветом, чтобы на следующую ночь вновь выйти на маршрут. Переброска войск и других необходимых грузов помогла Первому Белорусскому фронту восстановить контроль над поселком Дакшицы и пробить в районе города Полоцка 10-километровый коридор на соединение с войсками Второго Белорусского фронта. Вскоре коридор был расширен и наши войска продолжили свое победоносное шествие на запад. Совместными усилиями двух фронтов были освобождены Чашники, Лепель, Плещеницы, Вилейка, Воропаева, Глубокая, Мядель, Шарковщина, Меры, Верхнедвинск. Наступившая весенняя распутица, понесенные потери, трудность со снабжением, усиление обороны противника помешало дальнейшему продвижению наших войск, и они перешли к обороне. В марте на вооружение 1-го транспортного авиаполка дивизии поступило звено двухмоторных транспортных мотопланеров Ан-7МН, разработанных в КБ Антонова на основе планера ГО-242 и оснащенных двигателями М-62. Уже после войны стало известно, что в Германии примерно в это же время рассматривали возможность установки на планер ГО-242 двигателя, в том числе в носовой части для сохранения высоты после отделения от буксировщика. После захвата Франции в распоряжении немцев в большом количестве оказались французские звездообразные двигатели Шомрон 14 метров. Вот их и попытались установить на планер. Один двигатель едва мог удержать в воздухе даже пустой самолет. Затем ГО-242 был модернизирован в двухдвигательный транспортный самолет ГО-244. На него устанавливались двигатели БМВ-132З мощностью 660 литров с. Или наши трофейные двигатели Шевцова М-25А мощностью 750 литров с. Боевая служба ГО-244 была очень непродолжительной, самолету явно не хватало мощности. Пяти вариантам модернизации подверглись 133 машины ГО-242В, они получили обозначение с ГО-244В, 10 по ГО-244В5. В нашем же случае у Антонова получилась очень неплохая машина доставки десанта в тыл врага. Несколько позже к нам на войсковые испытания поступило два самолета Ан-8МН. Эти самолеты были созданы КБ Антонова на основе захваченного у врага тяжелого транспортного планера Ме-321 гиганты, оснащенных шестью двигателями М-62. Ме-321 имел фирменную конструкцию фюзеляжа из стальных труб, обшитую фанерой и полотном. Силовым элементом крыльев являлись стальные трубчатые лонжероны, нервюры, деревянные. Двухэтажная грузовая кабина имела длину 11 метров, ширину 3,15 и высоту 3,3. В ней могли разместиться до 200 десантников. По бортам кабины оборудовали большое количество иллюминаторов, причем в некоторых предусмотрели отверстия, используя которые десантники могли вести огонь из штатного оружия. Характерной особенностью летательного аппарата была конструкция носовой части фюзеляжа, представлявшая собой двухстворчатую грузовую дверь, раскрывавшуюся в стороны. Подобные двери были изобретением конструкторов Мессершмитта и позже использовались на нескольких транспортных самолетах западных фирм. Кабина летчика находилась над грузовым отсеком, у передней кромки крыла. Кроме пилота, в экипаж входили радист, техник по погрузке и два стрелка. Защитное вооружение состояло из двух 7,9-мм пулеметов МГ-15, смонтированных над створками грузовой кабины. Большие створки и размеры кабины позволяли мотопланеру транспортировать грузовые автомобили и даже средние танки. В то время подобного не мог делать ни один транспортник в мире. Пол кабины выдерживал более 20 тонн нагрузки, что было в два раза превышало сухой вес планера. По обеим сторонам фюзеляжа крепились два крыльевых подкоса, которые снизу опирались на тележку основного двухколесного шасси. Передние самоориентирующиеся стойки представляли собой приспособленные шасси от истребителя Ме-109. Планеры собирались на заводах в Регенсбурге и Липхеме. С началом войны с СССР полк тяжелых планеров Люфтваффе, состоящий из трех эскадрилей по 6 планеров Ме-321 и 18 буксировщиков Ме-110 в каждой был переведен на Восточный фронт. Одна эскадрилья планеров и буксировщиков перелетела в Ригу, другая – в Оршу, а третья – в Херсон и далее в Днепропетровск. Гиганты, базировавшиеся в Риге, участвовали в захвате островов Маанзунского архипелага. Остальные Ме-321 привлекались в основном для транспортных перевозок. В начале 1942 года все Ме-321, имевшиеся на Восточном фронте, использовались для снабжения окруженных немецких войск в Демянском котле. Именно там нашими войсками и было захвачено несколько планеров. Тогда же на одном из аэродромов был захвачен неисправным мотопланер Ме-323++++D++++++ с шестью авиадвигателями гномронами. Грузовая кабина данного мотопланера вмещала 120 полностью вооруженных солдат или более 60 раненых на носилках. В КБ Антонова, куда влились ОК-31 конструктора Москалева и часть конструкторов экспериментального института Гроховского, начальник и главный конструктор экспериментального института наркомата тяжелой промышленности по вооружению МРК, с 1937 года становится начальником хозяйственного управления Центрального совета САВИАХИМА. Возглавлял работы по конструированию и испытанию техники для воздушного десантирования. Разработал мотопланер Г-31 транспортно-десантный самолет Г-37. Также разработал самолеты Кукарача, легкий крейсер Г-38, Г-61, Г-63 и другие. Создал первые в мире хлопчатобумажные десантные и грузовые парашюты, парашютные системы и автоматические устройства к ним, грузовые контейнеры для воздушно-десантных войск, оригинальные конструкции опытных самолетов. Занимался также реактивной артиллерией. Автор ряда оригинальных проектов вооружения и военной техники, таких как бронеавтомобильно-воздушной подушки, танк «Росани» или ранний проект ручного противотанкового гранатомета. В 1942 году он был арестован и погиб в сталинских лагерях. Долгое время считалось, что Павел Игнатьевич умер в 1946 году в заключении, из-за поддельной справки и действующему распоряжению НКВД. Однако сейчас доподлинно известно, что Гроховский был приговорен особым совещанием при НКВД к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 29 мая 1943 года на расстрельном полигоне Коммунарка. Реабилитирован в 1957 году посмертно. ВАИ он не арестован и продолжает руководить работой своего института. В том числе Павел Альбертович и Винсеноби трофейные машины были изучены и творчески переработаны. Из-за отсутствия в наших ВВС специального буксировщика для этих тяжелых планеров было решено уделить особое внимание мотопланеру Ме-323++++D++++++. В его конструкцию было внесено много изменений, сделавших мотопланер более совершенным и востребованным в наших ВТА. Сборку этого самолета производили в Саратове. Можно сказать, что это был первый в нашей стране специализированный военно-транспортный самолет с широким кругом решаемых задач. Созданная машина, несмотря на некоторую сложность в управлении, летчикам очень понравилась. К лету 1943 года наш второй транспортный авиаполк был полностью перевооружен на данный тип авиационной техники. Глава. Колонна из двух легковых хрихов с опознавательными знаками НКВД двигалась по лесной дороге в сторону Москвы. Майский дождь барабанил по крыше моего хриха 830БЛ и хриха 901 охраны. Дворники не успевали очищать стекла. Видимости никакой. Того и гляди, в яму, скрытую водой, попадем. Из-за этого скорость движения была невысока. Тем не менее, мы упорно двигались вперед. Дела в столице не ждали, и так два дня отдыхали, проверял подготовку личного состава, посидел с друзьями и Шмидтом. Много чего хорошего успели сделать. И с народом неформально пообщаться, и производство осмотреть, и новый автобус обкатать. Даже ребят из подразделений тяжелого вооружения, танкистов, самоходчиков и артиллеристов всех типов, успели проводить к новому месту службы, город Алексеевку Воронежской области. Да-да, я не ошибся, именно в Алексеевку, туда, где мы еще совсем недавно зимой этого года геройствовали. Там в преддверии летних боев шло формирование ряда новых частей НКВД, пограничного, танкового и самоходно-артиллерийского полков. Наши парни должны стать основой танкового и самоходно-артиллерийского полков. Вроде бы, как и радоваться за ребят надо, карьерный рост и так далее, но жалко отдавать с таким трудом созданный коллектив. Таня, положив мне на плечо голову, дремала, умаялась, бедняга сама и малыша наверняка укатала за эти дни, так что пусть отдохнут оба. Отпускать на выходные меня не хотели, дел в управлении было по самое не хочу. Шло формирование еще одной общевойсковой армии из числа стрелковых дивизий, укомплектованных сотрудниками и бойцами войск НКВД. Народ не просто зашивался, а тонул в потоках, бумагах и командировках. А инициатором этого безобразия был я. Ладно, все по порядку. О том, что высшее руководство НКВД СССР направило в Кремль предложение сформировать армию войск НКВД СССР в составе 6 стрелковых дивизий общей численностью 70 тысяч человек, я узнал от Кабулича еще осенью 42-го. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны, подписанная Иосифом Сталиным, не заставила себя ждать. Оно получило номер ГК-2411-ЦС, было датировано 14 октября 1942 года и носило название «О формировании армии войск НКВД». Этот документ, в частности, гласил: «На укомплектование армии обратить 55 тысяч человек за счет численности войск НКВД, обязать НКО выделить для укомплектования специальных частей армии 15 тысяч человек рядового и начальствующего состава артиллерии, связи, инженерных войск и ДР, по заявке НКВД СССР. Армию зачислили в резерв главного командования и приравняли во всех отношениях к гвардейским частям. Управление армии формировалось в Свердловске. Ему УНКВП по Свердловской области для этих нужд было выделено административное здание по улице Малышева, 22. А вот малой родиной дивизии армии стали Хабаровск, Чита, Новосибирск, Челябинск и Ташкент. Армия состояла из 6 полнокровных стрелковых дивизий, 3 из которых, Забайкальская, Среднеазиатская, были сформированы пограничными войсками, а 3 других, Уральская и 10-я стрелковая Сталинградская ордена Ленина, внутренними войсками. Для формирования этой армии обе столичные дивизии особого назначения внутренних войск НКВД СССР выделили по 1200 военнослужащих, 8500 человек, дали войска НКВД СССР по охране железных дорог, 12750 человек, внутренние войска в целом, 28444 и человека, пограничные войска. Не осталась в стороне даже отдельная мотострелковая бригада особого назначения войск НКВД СССР. Она направила на Урал около 1000 отлично обученных бойцов и командиров во главе с начальником политотдела бригады, депутатом Верховного Совета СССР первого созыва полковым комиссаром Арчилом Майсурадзе. В январе 43-го в целях сколачивания все части армии были сосредоточены на территории Уральского региона. С 15 февраля 1943 года армия была передана из НКВД в состав РК и как 70-я общевойсковая вошла в состав действующей армии. Первое время армия находилась в резерве ГК, однако этой весной приняла участие в наступательных боях на стыках Брянского и Воронежского фронтов против Орловской группировки противника. Нашим бойцам предстояло прорвать оборону 2-й армии противника. Несмотря на то, что воины-чекисты дрались с самоотверженной яростью, им в целом все же не удалось выполнить поставленную перед армией боевую задачу. Объяснялось это неопытностью старших командиров, впервые оказавшихся в столь сложной боевой обстановке. Соединение вводилось в бой сходу, неорганизованно, по частям, без необходимого обеспечения артиллерией и боеприпасами к ней. Командование фронта было неудовлетворено действиями армии, так как рассчитывала на большие результаты. Во всем винило руководство армии. Об этом стало известно в нашем наркомате. Для выяснения причин неудач в армию была послана комиссия Главного управления внутренних войск НКВД. Войсками осуществляло управление оперативных войск НКВД СССР. С 19 января 1942 года управление внутренних войск НКВД СССР. С 28 апреля 1942 года Главное управление внутренних войск НКВД СССР. Заместителем руководителя комиссии назначили меня. Съездили, посмотрели, с народом пообщались. Впечатление армии оставило очень неплохое. Бойцы дрались крепко. Неудача и потери не сломили бойцов. Все члены комиссии отмечали, что личный состав настроен по-боевому. Немалую роль в этом сыграло то, что 57% личного состава армии составляли кадровые военнослужащие, а 55% были членами партии комсомола. Причины неудачи командованием армии были определены правильно. Единственное, что надо еще было добавить, так это большой некомплект личного состава, отсутствие 90% положенного по штату автотехники и почти 70% конского состава, тяжелого вооружения и артиллерии, нехватки боеприпасов. Стоило отметить и слабую боевую подготовку командиров взводов и рот, поскольку большинство из них прошли лишь ускоренную подготовку на 4- и 6-месячных офицерских курсах при дивизиях и ранее в линейных боях не участвовали. Ну и то, что заранее подготовленную линию обороны врага нужно взламывать все же специально подготовленными штурмовыми частями, усиленными тяжелыми танками и артиллерией, а не вооруженными только стрелковым оружием пограничниками, забывать не стоит. Кроме того, снова всплыли факты ущербного обеспечения наших частей всеми видами довольствия. Я не оправдываю командование армии, да оно не смогло выполнить поставленную командованием фронта боевую задачу. Тем не менее, Оно сделало все, что могло в тех условиях, оттянуло на себя мобильные резервы Гацентра, чем не дало возможности немецкому командованию подрезать Курский выступ. Так что не все так плохо, как это представили представители фронта в ГШ и Ставке. Многие части РККА куда хуже действуют, знаю на собственном опыте. Кроме того, у меня из-за специфики подготовки бойцов-чекистов было собственное ведение применения отдельной армии войск НКВД, это действие в тылу противника, совершение глубоких рейдов, захват важных объектов неприятеля, плацдармов, нарушение работы вражеских коммуникаций и управления противника, проведение диверсий в его тылу. В остальное время такая армия – своеобразный резерв для действующей армии. Части армии должны решать вопросы борьбы с дезертирами, тактическими авиадесантами противника и закрытия брешей в обороне, проведение специальных операций по очистке тыла, борьба с диверсантами, шпионами и бандитскими элементами в тылу фронта, ликвидация отрядов и групп противника, окруженных в ходе наступления или забрасываемых в тыл нашего фронта, в особых случаях охрана коммуникаций на определенных участках. На эти же части следует возлагать задачу по организации гарнизонов в городах, освобожденных от противника. В последующем с полным освобождением территории СССР возрастет число особо важных предприятий промышленности, объектов железных дорог, принимаемых под войсковую охрану. Возникнут вопросы по охране государственной границы, охране коммуникации и поддержанию порядка между государственной границей СССР и тыльной границей фронтового тыла. Отдельным вопросом стоит борьба с организованным гитлеровцами на территории СССР националистическим подпольем. Ведь с теми же лесными братьями в Прибалтике бои шли до середины 50-х. По Украину я даже и не говорю. Территориальные управления республиканских НКВД, усиленные присланными из центра полками НКВД, так и не смогли до конца уничтожить всевозможных бандеровцев, а они потом вновь подняли голову. Лично я повторения этого не хочу. И считаю, что размещение отдельной армии войск НКВД на территории, скажем, той же Украины, в значительной степени скажется на сроках и результатах уничтожения нацбандитизма. Исходя из сказанного, таких армий нужно иметь минимум 3, по одной на Украину, Кавказ и Прибалтику. Ну и еще одну можно было бы разместить в Средней Азии для борьбы с местными баями. Свое мнение я по возвращении в Москву высказал и в управлении Кабулову. Тогда же предложил провести комплексную проверку с целью изучения использования армейским командованием частей НКВД, задействованных на фронте, а также сформировать еще минимум одну армию войск НКВД, например, на базе Московского или Саратовского гарнизонов НКВД. Мою идею поддержали. Оказывается, у целой кучи руководителей обоих наркоматов, НКВД и НКГБ, были схожие мысли на использование армии войск НКВД. Кабулич поднял этот вопрос в Ставке. Через несколько дней Сталин принял положительное решение. Кстати, практически тогда же Генштаб исправил свою ошибку и вернул 70-й статус гвардейской. К этому времени с начала войны НКВД сформировал и выставил на поля боя 53 дивизии, 20 бригад и несколько сотен полков различных родов войск, либо отдельных, либо приданных фронтам и армиям Красной Армии. Кроме того, были сформированы сотни более мелких частей и подразделений, таких как батальоны и отряды НКВД, а также 30 бронепоездов. Из структуры НКВД в состав Красной Армии были переданы значительные силы, в том числе к августу 1941 года, 103 тысячи человека, 75 тысяч человек, в 1942 году, в том числе в конце года 3 полных дивизии. Никто не вел учета и статистики, как в боевой обстановке действовали переданные наркоматам в РККА части. Передали и, слава богу, теперь же такая необходимость возникла. Формирование новой отдельной армии войск НКВД начали в районе Горького, в ее состав вошли проходящие в том районе переформирование дивизий, ранее переданные НКВД в РККА. В качестве пополнения к ним шло маршевое пополнение призывников 1923 года рождения. Возможным это стало в связи с поступлением в части РККА больших резервов из числа выявленных в тылу дезертиров и уклонистов. Только одна Москва почти 50 тысяч человек в войска дала, а всего больше 250 тысяч одних дезертиров и уклонистов по стране насобирали. Это я еще преступников разных рангов не посчитал, что во время облав взяли. Минимум еще одну армию сформировать можно, а фильтр все еще продолжал работать, направляя в штрафные роты все новых и новых клиентов. Так что не зря мы в Москве и по стране в целом зачистку проводили. Офицерский состав на должности комбатов и комполков поставил ордена Ленина Высшая школа войск НКВД. Части московского гарнизона войск НКВД выделили треть своего личного состава из числа ранее участвовавших в боях для укомплектования должностей младшего комсостава. Выделили людей и мы. Из бригады пришлось отдать большую часть младшего комсостава для укомплектования должностей командиров взводов и рот, специалистов, необходимых для укомплектования инженерно-саперных и медико-санитарных частей и подразделений, а также частей и подразделений связи. Забрали у нас вместе с техникой всех артиллеристов, танкистов и вертолетчиков. Отдали мы и свои излишки трофейного автотранспорта и артиллерийского вооружения. Правда, обещали в скорости все восстановить людей и технику и вооружение. Да знаю я их, как всегда дадут сырое, а нам ее напильником доводить придется. А времени-то и не осталось совсем. Скоро лето. В связи с этим нам теперь вновь придется крутить карусель, перемещать личный состав, назначая на освободившиеся должности наиболее подготовленных солдат. И гонять, не переставая вновь прибывающий личный состав. Ну и еще об одном стоит вспомнить. При выделении из НКВД в апреле этого 1943 года Народного комиссариата государственной безопасности СССР пограничные и внутренние войска НКВД были переданы в состав НКГБ. Так что теперь моя бригада входит в состав НКГБ. Кабулыч на радостях бригаду в дивизию хотел переформировать, не дали. Пока оставили все как есть. Вроде как контрразведка в это дело вмешалась и просила не спешить с этим. Кабулыч даже расстроился. Тут вон Старлеев в генерал-майоры производит, а заслуженного комбрига не хотят. Пришлось его успокаивать. Не за звание и должности воюем. Вообще мне лично непонятно было, зачем во время войны надо было разделять неплохо работающий наркомат. Кабулов на ночных посиделках сказал, что инициатором разделения был лично товарищ Сталин, и проведено оно было для всех неожиданно, в том числе и для руководства наркомата. Таким же неожиданным было назначение Кабулича первым заместителем наркома ГБ Меркулова. Фактически именно в руках Кабулова и было сосредоточено руководство ключевыми вопросами ведомства. За Захарычем осталась привилегия, он был единственным из первых заместителей наркомов, который лично ходил на доклады к Сталину. СМЕРШ, в отличие от известной мне истории, был возвращен обратно в НКГБ в качестве третьего управления. Абакумов остался начальником управления и одним из замов Меркулова. Мы с ним несколько раз встречались на совещаниях в наркомате и у Кабулова в кабинете. Мне он показался нормальным и вполне адекватным человеком. Я ему вроде как тоже приглянулся. Вот только продолжить общение не удалось. Оба были заняты своими делами. Дождь кончился уже на подъезде к городу. Глава. Из воспоминаний Голунова Ивана Кузьмича, 1921 года рождения. На фронт мы снова попали в конце мая, под город Белый, что на Смоленском направлении расположен. Бои там очень тяжелые шли, немцы все фронт наш прорвать хотели, но мы ни на шаг не отступили, все их атаки парировали. В дивизии, к которой мы были приписаны, своих разведчиков хватало. Вот нашу роту в основном как диверсионную и использовали. В рейд к фашистам в тыл мы, как правило, ходили на 3-5 суток, было несколько раз, что гуляли аж 2 недели. Рота на боевые группы делилась. Обычно боевая группа состояла из командира, радиста, подрывника, помощника подрывника, 2-5 разведчиков, пара пулеметчиков и обязательно снайпер. Спрашиваешь, что у нас было на вооружении? У большинства автоматы ППШ и ППС, пистолеты и револьверы. Из пулеметов обычно пользовались трофейными немецкими МГ-34 или 42. Снайперы часто использовали карабин ОБР, 1938 год, с установленным на нем оптическим прицелом. Для боевой работы в лесу короткое оружие было удобнее. Кроме того, для ликвидации часовых и сторожевых собак применялись снайперские винтовки и револьверы с глушителем типа «Бромит». Как правило, вел нас проводник из партизан или местных жителей. Линию фронта проходили всегда ночью или под утро. Потом бегом почти всю дорогу бежать приходится. Особенно если на наш след едет команда или кто еще прицепится. Километров 30 через чащобы, буреломы и болота за ночь отмотаешь, ноги пухли как булки, болели страшно. Уходя от преследования, обычно свой след минировали противопехотными минами. Отрывались от преследователей и с помощью гранат F1. Лимонку закрепляли в развилке куста рядом с тропой. Чеку гранаты почти вытаскивали, оставляя самый кончик, сдерживающий Боик. Бечевку от чеки протягивали через тропу, замаскировав ее. Затем через каждые метров 100 оставляли протянутые веревки, но без гранат. Расчет был такой: подорвавшись, преследователи станут более внимательны, бечевка их будет останавливать, когда же их бдительность притупится, они устанут от пустых поисков, тогда-то и сработает еще один заряд. Если фашисты брали нашу группу в кольцо, окружали, тогда применялся таран. Это способ такой прорыва. Прежде всего, находили в цепи наиболее растянутую линию, где были бреши между преследователями, чтобы огневая мощь группы была сильнее, чем у врага в том месте, где намечен порыв. Расположение группы, клином, уступом. В минуту прорыва все решают быстрота, натиск и неожиданность. Бойцы клином таранили цепь, стреляя из всего, что у них имелось, и исчезали, оставляя позади себя расстрелянных в упор преследователей. Если успешно оторвались, то ищем нужный объект. Порой кругаля крутить приходилось на сотню верст. Иногда ходили и дальше. Ночевали под деревьями, но курить и жечь огни нам не разрешали. Выдает это сильно. Сложнее всего нам диверсии на ЖД, линии их давались. Немцы вояки справные. Много чего против нас придумали. Патрулирование на дорогах дополняли устройством вышек для охраны, снабженных прожекторами и пулеметами, огневых точек. Они специально создавали открытые пространства, для чего на 200-300 метров по обе стороны пути вырубали лес и кустарники, устанавливали на подходах к путям мины-ловушки, шумовые устройства, проволочные заграждения. Наиболее тщательно охраняли железнодорожные мосты. Каждый из крупных мостов представлял собой настоящий оборонительный рубеж с колючей проволокой, минными заграждением, системами вышек с пулеметами, дотами, прожекторными установками, ракетной сигнализацией. Через определенные промежутки времени по магистралям проходили бронепоезда, обстреливавшие лесные подходы к дорогам. Широко использовали хорошо обученных сторожевых собак. Стремясь отвести взрывы от паровозов и вагонов, немцы пускали впереди эшелонов пустые платформы. На особо опасных участках пути замедлялось движение транспорта, а на некоторых оно разрешалось только днем и только после тщательного осмотра соответствующего участка дороги в целях поиска мин. Я уж про вражеские засады на нас и не говорю. Они поджидали нас на подступах к магистралям и на путях отхода. Вообще их можно было ожидать и на любом участке маршрута. Как действовали? Группа подрывников почти всегда под прикрытием подгруппы охраны действовала. Подойдя к дороге, группа залегала в пределах видимости железнодорожного полотна, изучала обстановку, вела наблюдение, выбирала место подхода к полотну. Иногда это длилось несколько суток. Установка каждой мины требовала мастерства, предельного напряжения и внимания. Особую опасность представляла установка неизвлекаемых мин, способных сработать от любого колебания почвы. Большого умения требовала их маскировка. На месте установки не должно было оставаться никаких следов. Нельзя было перемешивать сухие верхние слои с сырыми нижними, это сразу бы вызвало подозрение охраны. Лишнюю землю уносили с собой на плащ-палатки. Установив мину, сверху укладывали побеленные камешки, так, как они лежали вдоль полотна доминирования. Отходя, убирали свои следы. А ведь все это делалось ночью, в абсолютной темноте, с соблюдением тишины. При малейшем звуке в небо взмывали ракеты и мгновенно открывался огонь. Теоретически, для того, чтобы перебить железнодорожный рельс, требуется 200 грамм тротила или 400 грамм аммонита или аммонала, но на самом деле взрыв должен быть настолько сильным, чтобы выхватить в настиле полотна воронку, через которую не перескочить колесным парам паровоза и вагона. А для этого надо не менее 3-4 килограммов тротила. Под большой эшелон ставили 3-4 заряда в разных местах полотна. Удобно было взрывать полотно на повороте, там заряд ставился в стык рельса, тогда эффект был больше. На автомобильных дорогах мы использовали поле смерти. Это когда на дороге устанавливаются 2-3 мины нажимного действия, причем задние срабатывают от взрыва передней мины по ходу движения. Таким образом, если взрывается передняя машина, она взрывает еще 1-2 машины, следующие за ней. Одновременно с этим вдоль движения колонны, по кюветам, устанавливали немецкие трофейные мины Sprengminen S-34. Эта противопехотная мина подпрыгивает при взрыве вверх. При взрыве машин уцелевшие немцы кидались в кювет и попадали там, на прыгающие мины. Что еще делали? Штабы, склады и батареи немецкие искали. Штабы — то оно понятное дело, ликвидация управления, Языки опять-таки ценные. Артиллерийские и минометные батареи уничтожить сам Бог велел. Чем больше уничтожим, тем меньше снарядов и мин на головы нашим парням упадет. А склады — это вообще песня. Фрицы то привыкли, что у них снабжение хорошее и вино французское, и сыры голландские, и шпроты, и сардины, и боеприпасы всегда есть. Поэтому не любили они на голодном пайке сидеть. А мы их постоянно подсаживали на него, склады, технику, что подвозом занимались, уничтожали. Под утро или ночью снимем часовых, завязываем короткий бой, подрываем технику, ГСМ и отходим к себе домой поглубже в лес. Своих не оставляли, ни убитых, ни тем более раненых. Не дай бог попадет в плен. Но трудно, очень трудно было отходить с ними. За плечами ранец, без него нельзя, в нем патроны, жратва дня на три, а то и больше, портянки запасные, гранаты, курево. Все это перематывали нижним бельем, чтоб не гремело. На шее автомат, на ремне нож и подсумок, тут и одному-то тяжело идти, а уж с раненым или убитым вообще смерть. Но все равно несли, ломая себя через «не хочу», чего только не придумывали для транспортировки. Но, в основном таскать приходилось на себе. Отходили партиями. Небольшая группа, человека три, прикрывает после боя, остальные отходят. Забирают все и бегом. Пару сот метров пробегут. Следующая группа остается прикрывать и так до места сбора. Радиста оставляли километра за три до места боя. В бою он не участвовал. От него наши жизни зависли. Да и сведения о враге, пока мы до своих добрались, бы могли устареть. Вот и берегли радиста как могли. Они парни нормальные были, обижались порой, но в большинстве своем понимали, как важно вовремя данные передать. Как вернемся, сутки потом отсыпались, готовились к следующему рейду. Вот ты спрашиваешь, за что я вторую медаль за отвагу получил? Отвечу так: за веру в дело, что делал. На войне оно как бывает. Приходится разведчику порой бой в одиночку вести. Взяли мы как-то на одной из дорог качественного языка, очень качественного, целого подполковника, чуть ли начальника штаба дивизии, что Смоленск с севера прикрывало. Как взяли? Он днем на своем автомобиле отправился без охраны из своего штаба в Смоленск. По пути его машину на дороге остановили два унтер-офицера немецкой полевой жандармерии, которые будто бы собирались проверить документы. Это были двое наших парней, переодетых в немцев. Они убили водителя и пленили полковника. Представить, что это происходит среди бела дня на автодороге, по которой постоянно ездят немецкие патрули, он не мог. Машину мы загнали в лес и стали делать ноги. Хорошо шли, быстро. Немец не сопротивлялся. Но как бы мы ни спешили, немцы шустрее оказались. Погоню за нами бросили. Пришлось нашей группе разделяться. Одни с языком к нашим должны были идти, а остальные погоню должны были увести за собой. Я попал во вторую группу. Немцы нашей группе на хвост быстро сели. Гнали к реке, чтобы там зажать. Сбросить их никак не получалось. Пришлось принимать бой. Хорошо мы тогда преследователей причехвостили, с десяток в лесу оставили, остальные назад откатились. Но, тем не менее, нам все равно пришлось отступать дальше, уводя егерей за собой. Чтобы дать остальным шанс выжить, пришлось мне с напарником остаться прикрывать отход нашей группы. Дали мы бой. По паре магазинов расстреляли, пяток гранат на врага истратили. Еще с десяток немцев уложили и уже подумывали отступить, когда немцы, на нас обидевшись, минометы и пулеметы развернули, и давай по нашим позициям стрелять. Меня осколком в ногу зацепило. Напарника моего, Сашку Серегина, шальной пулей в руку ранило. Я его как старший по возрасту, званию и опыту вслед за остальным послал. Чего двоим-то умирать? Тем более, что с его раной из него боец никакой, а я со своей ногой далеко не ушел бы. Только он ушел, как рядом со мной брякнулась немецкая мина. Удар от мины дюже мощный был, осколки вокруг так и рыскали. В меня снова пара осколков попала. Я на землю упал, без сознания. Сколько я тогда пролежал, не знаю. Часы от удара остановились, стекло на них лопнуло. Через некоторое время очнулся. Голова кружится, в глазах темь. Однако живой, руки, ноги вроде как на месте, а раны и перевязать можно. Хоть и больно было до жути, но стонать я не стал. Сдержался. Вдруг враг рядом. Все было хорошо. Да только вот оружия совсем никакого у меня не оказалось. Ни автомата, что я в руках до этого держал, ни гранат, ни кинжала на ремне не было. И рюкзака, что за плечами был, тоже нет. Куда все делось, не пойму. Я уж грешным делом на Сашку подумал, вернулся, решил, что я убитый, забрал все с собой. Но практически тут же, всего в нескольких метрах от себя, услышал немецкие голоса. Немцы. Куст меня от них прикрывал. К тому времени я немецкий язык чуть-чуть освоил, хоть и не говорил, но уже понимать вполне хорошо стал.